Младшая же тем временем, похоже, даже и не начинала раздумывать о высоких материях, все же крыло ее в присутствии данного мужчины заметно сильнее, чем старшую. Широнис постепенно, но неумолимо затуманивающимся взглядом ухватила своими губками поглаживавший по коже рядом с ее ртом большой палец мужчины и принялась всем своим видом намекать на проснувшееся и терзающее ее желание. Фаланга пальца прямо-таки провалилась в расступившиеся пухленькие от покусываний врата и утонула во влажной мягкости чуть шершавого язычка, нежно обволакивающего затянутую часть тела. От скромницы тихой цундери не осталось и следа. Голая беловолосая молодая кошка-девушка вовсю ласкала свою грудь и покапывающую киску, явно желая, чтобы ладонь Райзера со щеки перебралась куда-нибудь еще, в ее более беспокойное место. Райзер же, словно бы прочитав ее мысли и, наконец, для себя решившись, начал действовать, лишь кивнув напоследок без слов проследовавший на выход Ясаке. Причем начало именно с того первого шага, который был беловолосой желаем, но так и не озвучен. Мужчина высвободил свои ладони и, легонько прикасаясь, повел ими по коже вниз у обеих девушек, почти синхронно и в тех же местах, заставляя духовную связь взаимодополнять ощущения. Как опытный духовный маг, Феникс-младший с первых же мгновений распознал предназначение и все эффекты связи, и даже решил ее использовать в качестве шоковой терапии, после которой обе кошка-девушки будут удовлетворены действительно надолго. Так вот, мужские ладони решительно поползли со щек девушек вниз. На изящных шейках пальцы не задержались надолго и, утонченно лаская кожу, они обогнули полные зрелые груди по кругу, после чего по спирали приблизились к задорно торчащим соскам и резко их дернули вверх движением музыканта, извлекающего первую громкую ноту из гитарной струны. Разумеется, это не могло остаться незамеченным, и ноты последовали незамедлительно. Киях, алое сердце, мхах, два сердца, в унисон пропели девушки, с силой хватаясь за локти и запястья своевольных сильных мужских рук. Играться с острыми пиками холмов у слады мужского взора Райзер долго не стал, хоть и любил это дело, составлять композиции сладострастных мелодий из стонов ласкаемых девушек. Ладони, слегка поразминав чувствительные передние упругости, спустились и подхватили груди снизу, не отказав себе в удовольствии их пару раз взвесить, подбросив вверх. Буфера ожидаемо обворожительно подскочили и заколыхались, приковывая к себе внимание и вызывая довольные вздохи никомат от этих действий. После чего руки мужчины перешли на плоские животы обращенных демониц, в процессе чувственно огладив ощущающийся под слоем бархатистой кожи твердый пресс из мышц. Ну и затем, наконец, мучительно медленно развернулись в положении пальцами вниз и дошли до самых крайних точек тазов девушек, тщательно обойдя пальцами уже давно призывно приоткрытые киски, сочащиеся стекающей по бедрам жидкостью. Ни Широни, ни даже более опытная Курока уже не могли стерпеть над собой подобных извращенных в своей медлительности издевательств, и каждая одной из своих рук накрыла свою мужскую ладонь, яростно желая переплестись с той пальцами и настойчиво направить на ласки едва заметно спазмирующих в предвкушении щелей. Вторыми руками девушки ухватились за плечи Райзера в попытках устоять на месте, ведь их коленки уже не держали своих хозяек прямо, предательски подгибаясь. Никоматы прижались к желанному самцу, расплющив об него свои мягкие грудки, и еще более часто – шумно и прерывисто задышали в шею мужчины, сжав и почти скрестив свои ножки, чтобы зажатые ладони Райзера не посмели оттуда сбежать, не удовлетворив ласкаемые лона. У Феникса, впрочем, были другие планы, и он не стал поддаваться на женские уловки, вместо этого продолжив обводить пальцами вокруг самых чувствительных мест, только поддразнивая при этом набухшие половые губки мимолетными касаниями, никак не проникая внутрь. Эрайс, Пепошша, кое-как выдавила из себя Курока на последних остатках осмысленности, в очередной раз впадая в приступ безумной неутолимой животной похоти, при которой при всем желании не могла бы связно вести беседу, ни с таким желанным собеседником, и явно не при подобной стимуляции. Не договорив, она притянула к себе лицо мужчины, нашла его губы своими, и с силой впилась в них, в тщетной попытке передать бесчувственному мучителю хотя бы десятую часть своего возбуждения, чтобы тот принялся, наконец, за дело, раз силой его заставить никак не получается. Широни в это же время вообще ничего не могла сказать, так как с появлением Райзера и его первыми касаниями любовная лихорадка у беловолосой разгорелась с еще большей силой, в принципе, как и у ее дорогой сестры. Вместо слов младшая никомата лишь продолжала тихонько стонать, параллельно пытаясь побороть приступ возникшей слабости и разорвать непослушными руками мешающие Сайтиус с самцом элементы его одежды. Рубашку-то он уже в первую же минуту походя сжег, а вот топорщащиеся в районе паха штаны до сих пор подло скрывали столь девушкой желанное. Очередные одновременные мимолетные дразнящие прикосновения вдоль хлюпающих девичьих отверстий с задержавшимся контактом на бусинах клиторов заставили девушек синхронно вздрогнуть в миниатюрном оргазме, который ни на миг не принес облегчения. После него вожделение лишь навалилось с еще большей силой и выбило даже намек на осмысленность в усталых, но горящих похотью золотых глазах Никомат. Курака смахнула по слезе из глаз своими пушистыми длинными ресницами и громко промычала нечто невразумительное прямо в рот мужчины, в то время как Широни безуспешно попыталась прикусить каменно-твердую мышцу груди сквозь неподатливую кожу Райзера. Последний на такое только как-то по-садистски хмыкнул и продолжил свое занятие. Впрочем, ненадолго. «Вижу, вы готовы». Прозвучавшая неуместная фраза показалась бы для двух едва не кончающих кашка девушек форменным издевательством, если бы они могли сейчас воспринимать хоть что-нибудь кроме ощущения от своих тел Этана, каким данная фраза была сказана. Тон же им понравился. Призывный и властный, он обещал очень скорое, невыносимое удовольствие. Так, собственно, и случилось. По здравому размышлению, Райзер не стал подвергать ни одну из сейчас столь нетерпеливых девушек пытке ожиданием без внимания и контакта, пока он неистово брал бы другую. Это было бы слишком жестоко. А потому в своем фирменном стиле Феникс размножился на двух одинаковых Райзеров, попутно убрав с себя всю оставшуюся одежду. Завидев сразу два эрегированных продолговатых объекта из собственных предельно конкретных мечтаний в зоне непосредственной досягаемости, чуть ли не начавшие исходить слюной зверодевушки даже на миг застыли в нерешительности перед тем, на какой им следует запрыгнуть, как-то моментально позабыв друг про дружку, а значит и про то, что два члена, в самый раз для текущей ситуации, и что следует организованно разделить обязанности. Райзер разрешил проблему довольно просто. Одной своей копией подхватил пискнувшую Широни в воздух, а другой копией схватил мявкнувшую Кураку за руку и тут же повалил грудью на кровать, заставив выпятить аппетитную округлую, хорошо развитую попку, по которой не замедлил шлепнуть, при этом заломив за спину ранее схваченную за запястье руку брюнетки с кошачьими ушками. «Ау-ум!» тут же отреагировала довольная старшая Никомата, глухо простонав куда-то в кровати с силой вонзив когти свободной руки в простыню. Широни же как-то неожиданно для себя оказалась надежно зафиксирована в слегка постыдной позе, на что ей же нынешней, перевозбужденной, не было никакого дела. Даже не так, она вовсю кайфовала от такого явного доминирования над собой. Феникс приподнял беловолосую Никомату, прижал спиной к своей груди, просунул руки так, чтобы локтями подхватить снизу раздвинутые пошире ножки девушки у коленей и завести свои ладони за затылок Широни, максимально сжав партнершу саму в себя. В такой позиции не такая уж и рослая по сравнению с Фениксом девушка была похожа на живую секс-игрушку, на весьма своеобразную большую и безвольную насадку на его изредка подрагивающий в напряжении член. Райзер мог себе позволить определенную степень грубости, так как знал, что в подобном состоянии практически все без исключения зверодевушки любили делать это пожестче, с головой отдаваясь звериным инстинктам. И так как прелюдий с поверхностной стимуляцией и без того уже было достаточно, Феникс вполне справедливо решил дальше не медлить и стартануть в нормальном темпе, без каких-либо излишних предосторожностей, несмотря на формальную девственность обеих кашкадевушек. Результат в общем-то превзошел все возможные ожидания. Не, два сердца, мха, алое сердце, синхронно финишировали Никоматы от одного лишь одновременного введения в них раскаленных жезлов двух райзеров. Это было вполне ожидаемо, учитывая, что они и так уже вот-вот могли дозреть в любую следующую секунду. И уж совсем не удивительно, что девушки сделали это одновременно, ведь работающая связь однозначно заставила бы еще недозревшую перевалить за крайний пик наслаждения. Крови, кстати, не было вовсе, обе Никоматы имели роль в свите, вынуждающую уметь постоять за себя в ближнем бою, а потому увлекались физподготовкой и, что более важно, растяжкой, из-за которой девственных преград не было у обеих. Впрочем, слабее сжиматься своими девственно узкими полостями на членах райзеров, вплоть до явственных болезненных ощущений, они из-за отсутствия преград отнюдь не стали. Однако прямо сейчас им, похоже, до подобной боли не было совершенно никакого дела. Широни с Куракой в данный момент находились в таком состоянии, про которое еще можно пошутить фразой: «К сожалению, в ваших дофаминах крови не обнаружено». Девушки уже и не выныривали из пучин удовольствия полностью даже прямо после резкой разрядки, а потому эта незначительная боль для них оказалась сладостнее аутостимуляции еще каким-то днем ранее. Райзер подождал с пяток секунд для прекращения самых сильных из судорог экстаза девушек и продолжил двигаться, невзирая на барахтающиеся в воздухе лодыжки младшие и семенящие на месте коленки у старшей, пытающейся получше устроиться, дабы мужское естество демона, прижавшего ее к постели, входило максимально глубоко. Делала Курака это не специально, на инстинктах, все еще ощущая с каждой фрикцией болезненное удовольствие от очередного проникновения, грозящегося достать до самого конца. Но боль эта прямо на глазах исчезала окончательно, заменяясь все плешим и плешим удовольствием, которое она и не мечтала испытать даже от непосредственного оргазма в сеансе любви с девушкой. Просто для этого одномоментно сложилось воедино слишком многое. И первый раз с любимым мужчиной, и внезапное наступление любовной лихорадки, и духовная связь со своей сестренкой, которая также находилась в цикличном эструсе и которую второй Райзер вот прямо сейчас точно так же пронзал своим пламенным мечом, что ощущалось черноволосой кошечкой едва ли хуже ощущений своего собственного тела. Широне же было не легче, а даже сложнее, если, конечно, слово «сложность» вообще применимо к данной ситуации. Второй их одновременный оргазм настиг Никомат немногим позже явно по вине Кураки. Та вот уже некоторое время лишь хрипло стонала, но все равно никак не прекращала своевольно подмахивать навстречу своей оттопыренной попкой, с силой насаживаясь ею на мужское естество Райзера и с каждым разом порождая колыхание упругой плоти от ударов об таз демона. Райзер был только за, но вообще ситуация располагала зафиксировать жертву получше и начать таранить ее с большей силой, ведь та будто бы сомневалась в своем партнере, без спроса делая за него часть работы. Так и произошло. Феникс выпустил ранее заведенное за спинку Кураки ее запястье и вместо этого навис телом над кошка-девушкой сверху, одной ладонью насколько хватило охвата, грубо стиснув елозящую по постели грудь, а вторую сжал в кулак на двух кошачьих хвостиках у самого их чувствительнейшего основания, дабы прекратить телодвижение попки. Хвостики сразу же обвились вокруг схватившей их руки Райзера, а сама Курака, внезапно выдав беспомощный короткий писк, дернулась от неожиданности, вот только мужчина держал крепко и не дал ей брыкаться. Неизвестно, что именно после этого заставило золотоглазую брюнетку вновь резко кончить спустя считанные секунды. Еще более сильное сжатие и рывок на себя кулака с хвостами, или же одновременный с этим игривый укус Райзера за черное кошачье ушко, но Курака в определенный момент напряглась еще сильнее, раскрыла в беззвучном крике удовольствия рот, ее глаза закатились и старшая Никомата попросту потеряла сознание от невероятной силы нахлынувших ощущений. Широне, естественно, не могла оставаться безучастной, прекрасно ощущая передаваемый ее сестрой опыт в режиме реального времени, в дополнение ко своему собственному. Достигла оргазма младшая, правда, ничуть не беззвучно, а очень даже громко. От ее крика экстаза, казалось, содрогнулись стекла окон. И так же, как и Курака, девушка обмякла в руках стоящего Феникса, пусть и осталась в сознании. До этого момента она совершала хотя бы некоторые телодвижения, болтала в воздухе ножками, пыталась обернуть своими белыми хвостиками ноги Райзера, потом еще и старалась вцепиться в его шевелюру из-за своей спины руками, а сейчас совсем ослабла. «Райзе-мья!» Мечтательным тоном выдала довольное широкое явление своего ну очень редкого никания в собственной речи. Морально усталым девушкам определенно было достаточно секса на сегодня. Однако так и не кончивший Райзер твердо решил надолго вытрахать из них все эффекты брачного сезона, а потому, аккуратно разложив своих сегодняшних партнерш в новые позиции, принялся их всячески стимулировать, дабы сподвигнуть на продолжение. Младшую Никомату он расположил в стандартной миссионерской и, подготовив все, но не приступив к новому проникновению, стал целовать безответное тело, попутно лаская грудь. Старшую второй улегшийся Феникс просто положил на себя сверху, давая той время отдохнуть, только изредка жамкая, оглаживая и раздвигая ее аппетитные булочки. Как и стоило ожидать, девушки пришли в себя довольно скоро. Широни начала отвечать на поцелуи и обернула руки вокруг шеи своего любимого, а Курака сначала поморщилась, задвигала хвостиками, затем заспанно проморгалась и по кошачьей потянулась прямо на Райзере. Все выглядело так, будто она забыла, где находится. Однако затронутой ножкой до сих пор стоящей высокой мачтой мужской кол быстро привел ее в чувство. «Эр-Райс, я тебя обожаю, ня», призналась Курака после краткой оценки происходящего. «Хочу еще, само собой, мы только начали», ухмыльнулся Райзер, после чего собрался было вновь перевернуть Кураку и подложить ту под себя, как та вдруг заметно запротестовала всеми намеками своего тела. «Дай мне самой, ня», потребовала брюнетка. Феникс пожал плечами и с комфортом откинулся назад, подкладывая под затылок ладони. Курака же благодарно кивнула, а затем с горящими золотом глазами игриво прошлась своими ладошками и шаловливыми пальчиками с ноготками по всему торсу мужчины, отмечая для себя подушечками пальцев невероятно гармоничный мышечный рельеф и многочисленные украшения шрамы, которые мужчина не стал убирать со своего старого образа даже после становления стихией, которой в свою очередь подвластна любая гуманоидная форма. На все это вновь разгорающаяся похотью Курака смотрела чуть ли не пуская слюну, буквально купаясь в исходящем от мужчины тепле и аромате силы. Все то же и больше происходило и с Широни. Более того, она не стала пытаться нагуливать аппетит и с намеком потерлась своей киской о находящийся вплотную ствол Райзера гораздо раньше, чем сестра предприняла свои следующие активные действия. Райзер довольно улыбнулся, засосал в глубоком поцелуе пока что показавшую себя на удивление ненасытной беловолосую малышку, и в этот раз не спеша, но уверенно и на правах хозяина положения вошел в подрагивающую от удовольствия девушку. Широни промычала что-то одобрительное, а Курака с улыбкой вздохнула, мысленно признав, что младшая сестренка ее немного обогнала в плане либидо и желания угодить любимому мужчине, а потому, решив, что та для себя, старшая Никомата загадочно улыбнулась, незаметно произвела на себя определенное подготовительное воздействие ядзюцу и также активизировалась, крепко схватив член лежащего под ней мужчины, направляя его себе в «Эй, это же!» Начал было Райзер, но брюнетка не стала слушать его неуверенных возражений и продолжила начатое. «Укха!» Болезненно ухнула старшая Никомата, безуспешно пытаясь расслабиться и тем самым улучшить пропускную способность своего заднего прохода. Ясака и ее жрицы были куда опытнее в вопросах анала, но Феникс с первого же взгляда определил, что как минимум теоретическую часть Курака освоила на отлично. Однако если бы его кто сейчас спросил, Райзер в очередной раз не преминул бы озвучить собственное убеждение о том, что данный нетрадиционный способ половых отношений ценен лишь разве что показательностью жертвы, на которую идет партнерша ради ублажения мужчины, но никак не ценностью самих ощущений, что со стороны оного мужчины, что со стороны женщины, тем более женщины. Впрочем, кажется, кто-то начинает входить во вкус. Удивительно, вынужден был поменять свое мнение носитель повышающего механизма, глядя на то, как спустя всего пару минут привыкания к поначалу наверняка неприятным ощущениям, затем уже более вдохновленно начала двигаться Курака, все прибавляя в силе признаков удовольствия с каждой последующей фрикцией, постепенно сдавливая мужской член сильнее при каждом рывке, оканчивающимся очередным звонким шлепком ягодица ноги Феникса. «Неплохо», — сдержанно похвалил принявшийся уже сам двигать тазом Райзер свою черноволосую кошкодевушку, намеренно преуменьшив результаты ее стараний, дабы не зазнавалась. Беловолосая, тем временем, также удостоилась уже своего поощрительного комментария за молчаливую страстность и старательность. Широни даже в своем положении прижатой сверху не пожелала лежать бревном и всячески извивалась, выгибалась, обхватывала и объелозивала своими чудесными ножками и хвостиками тело Райзера, попутно изредка непроизвольно стараясь попризывнее укусить за плечо или расцарапать широкую спину. И Райзер таки должен был признать, что столь необузданное поведение девушки, помноженное на ее невинное молодое личико и ощущение сразу от двух тел, уже должно было в скором времени подтолкнуть его и на его же собственную разрядку. Уж оставлять сестричек Никомат без удовольствия лицезрения его собственного пика, как результата их скромных действий, демон уж точно не собирался. И да, предчувствуя скорое окончание, Феникс заставил Кураку пересесть с одной ее дырочки на другую, желая заполнить именно предназначенное для этого природой место. Так в скорости и вышло. Под конец замедлившись и принявшись входить не просто глубоко, а с недюжиной явно излишней силой, Райзер заставил своими толчками Кураку высоко подпрыгивать на члене, почти что соскакивая с него, а милашку Широни же попросту вмял в постепенно образовавшееся в мягкой кровати углубление, кратер под ее невысокую фигурку. М миллиметров. Сдерживая рвущийся из него стон, провозгласил Феникс собственную готовность сразу двумя своими голосами. Десяток подобных богатырских фрикций, и уже находящиеся на пределе девушки кончают от одного лишь осознания они смогли, заставили двоих райзеров, наконец, извергнуться в свои полости, столь долго ожидавшие именно такого. Мужчина в свою очередь повел себя обеими своими телами одинаково. Замеры тисками сжал ладони на тех частях оргазмирующих кричащих девичьих тел, за которые держался в последний момент, попутно щедро впрыскивая свой генный материал в оба лона. Небольшая пауза и вновь пара толчков, затем еще одно сжатие ладонями и повторная серия тугих белых струй внутрь, и затем еще раз несколько фрикций и извержения, и еще раз, и лишь тогда, когда заполненные, с едва заметно выступающими снизу брюшками от переполнения белой жидкостью девушки окончательно перестали трястись от спазмов удовольствия, вот только тогда надолго затих и сам райзер. Ну, то есть как, затих, дал кошечкам-сестричкам минут пять на умиротворенное мурчание и поглаживание своих животиков и того, что пониже, после чего мужчина в обоих своих экземплярах медленно высунул оба собственных стержня, что выступали в роли импровизированных затычек. Естественно, драгоценная вязкая липкая белая жидкость, обильно смешанная с соками самих девушек, тут же пролилась двумя густыми ручейками. Как много! Каким-то чудом, даже придя в себя после всего случившегося, вполне осознанно и с восторгом заметила Широни. Какая растрата, ня, хи-хи! Посмеялась на подобное в остальное время ленивая старшая сестра беловолосой. Ничего, мои дорогие, сейчас я вас снова наполню. Привыкайте, хе-хе. Зловеще пообещал райзер расслабившимся было кошка-девушкам, сладко задрожавшим от этих слов из-за нахлынувшего на них предвкушения. Вопреки собственным словам, Феникс дал своим лежащим партнершам еще минутку дозреть в его нежных ласках для продолжения и лишь тогда поднял на колени не сопротивляющихся и вновь весьма охочих до постельных утех курок УС, Широни, после чего поставил их лицом к лицу, а сам же встал своими телами позади каждая из двух, пристраиваясь к задним девичьим округлостям. Куроке не нужно было объяснять, что делать, ведь ни для одной из девушек семьи, пожалуй, уже не была секретом страсть райзера разглядывать во время процесса двух целующихся или иначе играющихся между собой девушек. Так что, забавно дернув ушками от возбуждения, черноволосая, недолго думая, поделилась своим предвкушением и прочими чувствами со своей младшей сестричкой, которая с готовностью поддержала танец слегка шершавых влажных язычков. Сознание обеих вновь затуманивалось от понимания неизбежности повторения недавних умопомрачительных ощущений от секса с любимым, и последующих за ними ощущений столь невероятно приятной заполненности. Эм-хвах! Два сердца, нестройным радостным дуэтом отреагировали никоматы на одновременное новое проникновение в них членов Феникса, буквально понуждая своим жалобно-просительным тоном мужчину начать двигаться поэнергичнее. Прислонившись щекой к щеке, прижатые друг к дружке Широни с Куракой счастливо зажмурились, заново привыкая к двойному интенсивному удовольствию, ведь оно передается тем сильнее, чем ближе находятся индивиды, связанные духовными узами и испытывающие приятные ощущения, о чем мужчина, разумеется, знал, а потому и разделил своих партнерш поначалу. Сейчас же, увидев довольно сильную реакцию, Феникс даже чуть притормозил и дал им привыкнуть, попутно одарив необычным опытом. Вошедший в Кураку райзер номер один нежно поцеловал Широни, в то время как забавлявшийся с младшей райзер номер два приник устами к губкам старшей. Для девушек это было необычно тем, что создавалось впечатление чувственного занятия любовью сразу с двумя парнями на каждую девушку, хотя на самом деле он и был всего один на обеих. Как бы там ни было, как только никоматы привыкли и стали с нетерпением ожидать большей активности, Феникс тут же удовлетворил их безмолвную просьбу и довольно быстро нарастил темп, отдаваясь на волю собственным необычайно приятным ощущениям. Вот так и завертелась вся эта безумная карусель перепадов настроения от полной расслабленности до сносящего крышу экстаза. Раз за разом, в разных позициях и обстоятельствах, вроде смены дислокаций на душе комнату Феникса, слегка насытившись и насладившись изначальным моментом, а также убедившись в окончательном истощении эффекта любовной лихорадки у девушек, райзер прекратил столь же интенсивно драть своих кошечек, позволив тем взять дело в свои ручки и приняться за молчаливое и весьма приятное им всем соперничество младшей сестры со старшей. Раззадоренная и любопытная Широни в определенный момент попробовала показанный сестрой нетрадиционный способ ублажения мужчины, а брюнетка в ответ прибегла к нечестному использованию объема в груди. После чего младшенькая вполне успешно попыталась перещеголять родственницу при помощи своего ротика и быстро адаптирующейся глотки, и в скором итоге уже они обе вдвоем смело вытворяли такое, на что еще неделю назад двум технически невинным девицам никак не хватило бы духу решиться. Но и подобному безумству рано или поздно приходит финал. Девушки быстро и качественно удовлетворялись райзером, отдыхали, требовали еще, и снова получали желаемое весь последующий остаток вечера и ночи, под конец закономерно заснув с милейшими, достойными беззащитных ангелочков моськами в обнимку со своим любимым, в его надежных руках. Вот только самому Финексу сон никак не шел, предчувствие надвигающихся перемен, еще непонятно плохих или хороших, не отпускало его с момента второго рождения, что вполне объяснимо неумолимым приближением завершения глобального плана. Что же, еще посмотрим, кто кого, пообещал скорее самому себе мужчина и закрыл глаза, вовсю наслаждаясь компанией и умиротворенной атмосферой, пока еще есть такая возможность. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, warning end, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Два дня спустя, неподалеку от бывшей арены упавшего агресса, ныне саркофага тюрьмы для Трихиксы, Райзер Феникс, вот и подходит к свершению, вероятно, самый критический момент моей нынешней жизни. По итогам сегодняшнего дня решится без малого судьба всего обозримого мира всех разумных и пантеонов, кроме, быть может, совсем уж замкнутых на себе. Также независимо от результата, скорее всего это будет моя последняя запись в данной автобиографии, мои дорогие зрители, читатели. Если хоть кто-нибудь из вас сейчас таки воспринимает эти записи любым из возможных способов и дошел в них до описания данного момента моей жизни, то значит, что вместе со мной вы заочно прошли весь мой путь, познали то, что мной движет, узнали, кто мне дорог, кого я защищаю, все мои главные ошибки и удачные решения. Остальное, если оно у меня и у прочих еще будет, останется за кадром просто потому, что вряд ли кому придется интересной самая обычная семейная жизнь, которой я планирую посвятить все или большую часть своих последующих усилий. Мда уж, кстати, пережить битву с семьей было, наверное, сложнее, чем скорое столкновение с Трихиксой. Каких усилий мне стоило уговорить их переждать в безопасности и не пытаться рваться следом за мной. Знатно поскандалили, и в заключении того эпизода я прошлую ночь провел в гордом, холодном одиночестве. Думал, серьезно обиделись, но как потом оказалось, Габриэль с Ясакой просто всем остальным настрого постановили дать мне выспаться перед важным действом, на итог которого способна повлиять малейшая отвлеченность или заминка от недосыпа. Люблю их всех, но порой все же утомляет избавлять данные записи от их комментариев, в которых мои любимые, скажем так, сомневаются в моей разумности и высказывают все наболевшие по поводу моей привычки взваливать тяготы лишь на собственные плечи. Наверное, я даже закрою возможность дальнейших комментариев для моей свиты любимых к этим записям после сегодняшнего дня, чтобы потом относительно подчищенные мною спойлеры из будущего к более ранним событиям не повлияли столь сильно на жизнеописание и линейность повествования. В общем-то, то, что вы уже просмотрели до данных строчек и кадров, уже должно будет быть лишено этих самых спойлеров, так как воспринимаете вы сейчас именно что конечный результат. По мелочам то тут, то там иногда все еще будут предсказываться те или иные происшествия, но в целом все станет нацеленным на интерес до последнего, насколько это вообще возможно. Пусть моя биография хоть развлечет кого таким образом, если не принесет иной пользы. Тем временем, мой великий план, мой magnum opus, как я уже и сказал, так или иначе будет завершен сегодня. Я готовился к этому почти всю мою сознательную жизнь в данном мире и сейчас испытываю не страх или предвкушение, а лишь легкое волнение от неотвратимости происходящего. Более 15 лет скрупулезной подготовки и в дальнейшем еще и успешного противостояния неизвестному анейроманту поистине великого понимания и неоспоримой воли, не уступающей моей. Учитель, мой учитель анейромантии, мой друг и товарищ из первой жизни, из самого первого моего мира, я думаю, он мог бы мною сейчас гордиться, если бы видел, возможно, кстати, и видит, во сне из какой-нибудь другой основной реальности. Я не обеспокоен возможными вариантами исхода, разве что чуть-чуть, немного странно сейчас писать спойлер к скорому грядущему, особенно после того, как я несколькими предложениями ранее пообещал, что уберу их основную часть из прошлого текста, но за сегодняшние события я в целом переживаю меньше, чем переживал за результат недавнего ритуала усиления, там риски были намного больше. Почему не переживаю столь сильно, и почему неловко говорить про спойлеры? Потому, что я уже проанализировал ближайшее будущее и оно меня вполне устроило. В скором времени новая скачка, подобное расширение моих возможностей с гарантией пройдет успешно. А далее, большая часть вероятных вариантов грани показывает мне меня же выходящего из битвы с Трихиксой, в качестве однозначного победителя. Я запираюсь с пробуждающимся, но предельно ослабленным зверем апокалипсиса в одной ловушке, и спустя некоторое время она раскрывается и, остаюсь лишь я. Трихикса нет ни в одном из обозримых вариантов, по крайней мере, насколько хватает моего понимания для того, чтобы увидеть. В менее вероятном сценарии не остается никого из нас двоих, но в целом у меня отличные шансы выжить. Странности же и непонятки происходят уже после этого. Туман враждебного нейроманта, он густо покрывает события после моей победы. А еще, похоже, за победу над столь сильным противником, как Трихикса, возможно, придется заплатить чем-то существенным. В одном варианте я выбираюсь на волю полностью подавленным и ни на что не реагирую, а в других вырываюсь из открывающегося измерения в состоянии безграничной ярости и устремляюсь вдаль, очевидно, с прозрачным намерением по нанесению кому-то конкретному тяжкой телесной справедливости. В некоторых вариантах возможного будущего, судя по моему поведению, у меня будет поврежден хокус, но как я уже и сказал, я спокоен, насколько это возможно в моей ситуации. Туман мешает мне разглядеть нормально, но моим близким вроде бы не грозит беда вплоть до моего возвращения. По крайней мере, моя свита, любимые и родственники защищены максимально хорошо. Чисто по логике вещей, если они вдруг сами не ломанутся с наших защищенных позиций, то их оттуда никто не сковырнет, пока я не вернусь. Даже если речь будет идти про Азидахаку и прочих мастодонтов. Ключевые фигуры фракции также давно предупреждены. Практически все боги мира теперь в курсе про скорое пробуждение Трихиксы, и все должны быть подготовлены на любые случаи. В целом, я и так для них многое сделал, а в остальном как жили своим умом, так пускай и продолжают. Я не смог чересчур тщательно проследить за теми, кто мне не столь дорог, ведь как бы это лицемерно ни звучало, я обязан в первую очередь полностью сосредоточиться на звере апокалипсиса и задаче обеспечения безопасности собственных родных. Я всегда это знал и часто твердил себе, словно мантру. Даже они Романту не объять необъятное, не успеть везде и сразу, не спасти всех. Я только надеюсь, что косвенные воздействия враждебного ходока во снах, которые он от меня скрыл, никак не смогут добраться до семьи и свиты за время, пока я буду отсутствовать. И надежда эта, в принципе, не беспочвенна. Надо быть мной самим или знать меня ну прямо-таки доскональнейшим образом, чтобы пробраться через все логические слои подготовленной мною защиты от настолько же всезнающего противника, как и я. Удачи, Райзер. По 10-му разу все перепроверив лично, кивнул мне от жука, закрывая проход в фокусировочное помещение с той стороны, снаружи. Наверное, многие, если не все из вас, дорогие мои зрители, читатели, уже смогли по косвенным признакам и оговоркам понять, что я задумал стать богом, иначе для чего мне еще было подминать под один бренд буквально все сферы жизнедеятельности почти всех разумных из мира людей и большинства среди прочих живых. Запасенной духовной энергии у меня в процессе 15-летнего завоевания рынков оказалось количеством с целый океан, и столько же появилось и свободных, почти никак не контролируемых активов в том или ином виде, но само лишь по себе все это мне никак не поможет против зверя. Данные ресурсы – лишь средства для достижения большего, о чем я неоднократно упоминал. В конце концов, проблему Трихикса не решить ортодоксальными способами из-за его концепции подпитки страхом. Мне нужно было то, что на время вытеснит страх у всех разумных, и будет спроецировано в одну точку, сконцентрировано на мне. А что как не надежда лучше всего для этого подходит? Двух зайцев одним камнем. И я сам расширю свои возможности, и зверь апокалипсиса лишится тех последних процентов его восполняемой силы, которые никак не перекрыть даже самой изолированной, самой совершенной ловушкой. Слишком амбициозно заставить вообще всех хоть на минуту отбросить свои страхи и отдаться надежде? Пожалуй, что да, такой полной утопии никогда не достичь. Но мне будет достаточно хотя бы именно что большинства. Недостающую разницу, увы, придется превозмогать. И я это сделаю, не отступлюсь. Другие же боги, в целом им или все равно, или они уже заранее настроены к плану негативно, с подозрением косясь на того, кто попытается хоть на время посягнуть на их кормушку, и плевать, что это так не работает. В смысле, что я не смогу отобрать веру людей в другие мифологии лично себе, так как для этого мне бы пришлось создавать свою религию. Когда я говорил в прошлый раз про реакцию богов, и что им придется потесниться на пьедестале, это было для красного словца, не более. Реально же резко ослабить божественную братью я не смогу даже при всем желании. Даже тех же японских богов с их системой и проклятием от нее Накуна. В этом плане поможет только планомерное, медленное наступление на других фронтах, ну да речь сейчас не о том, а об отношении подозрительно настроенных к моему плану богов. Так вот, тем больше их будет настроено против меня позже, когда они поймут, что мое обожествление произошло успешно, так как пока что в подобный исход до сих пор мало кто верит. Однако главные, самые влиятельные боги своих пантеонов, как я уже упоминал в записях, были проинформированы, даже приглашены на явление Трихиксимиру. Некоторое время они собачились, сопротивлялись моему плану, но вынуждены были признать, что у них самих нет идей получше. И они согласились, засунув свое недовольство поглубже. Ну и да, конечно же есть еще и категория, так сказать, скептиков-пофигистов. Например, Индрес, Шива и без моего плана давно готовится к концу времен, который наступит следом за их сражением между собой, в котором также будут участвовать их армии. Им просто нет дела до Трихиксы, собственных проблем хватает, как и собственного высокомерия с пренебрежением и недооценкой. Пока зверь не надает им по их божественным хлебалам, некоторые из числа топ-10 сильнейших существ вообще не пошевелят и пальцем в сторону сотрудничества или противодействия мне. Меня это устраивает. Возвращаясь к текущим событиям, конкретно сейчас я нахожусь в помещении пирамидальной формы, исписанном изнутри конструктами универсальной стабилизации и фокусировки. Последнее, чисто на всякий случай, ведь по сути никакого ритуала сейчас проводиться не будет. Обожествление само по себе вообще происходит крайне элементарно, если у тебя, конечно, завалялись под рукой пяток другой миллиардов разумных, готовых поверить в тебя, как в нового бога. А нейромантам, вернее, одному единственному нейроманту из моей первой жизни, моему учителю, который смог первым и единственным мне известным овеществить самого себя в боге, приходилось делать это совсем другим способом, и мне он недоступен. Так что в данном помещении не будет проводиться никаких ритуалов и не существует на такой случай. Я даже запираюсь на одном месте только лишь для проформы, чтобы все уж точно удалось как положено. Основное же действие сейчас аж целых 12 часов подряд будет происходить в совершенно другом месте. А мне в это время придется попросту куковать без дела, просиживая тут свою пятую точку на постаменте, расположенном в магико-геометрическом фокусе комнаты. Даже нейромантию использовать не очень положено, мой текущий способ обожествления с ней конфликтует, прямо как и мои попытки предсказания действий того или иного бога. Хех, не очень положено, вернее будет сказать, категорически нельзя. Оттого и волнение. Враждебный мне нейромант этими почти 12 часами моей слепоты точно воспользуется, но вот насколько ему удастся расшатать обстановку, или станет ли он вообще предпринимать нечто глобальное, еще вилами по воде писано. Пока я не заперся, он не вносил никаких правок в реальность, чтобы я заранее на них не среагировал. Может, все так и останется. Ну не дурак же он, в конце концов, ведь должен понимать, что мешая мне победить Трихиксу, он накличет беду на всех, в том числе и на себя. Так что да, может и пронесет,